Глава вторая. Лена. «Тебя это не касается». На эмоциях зло отрезаю. Лёшина агрессия перешла все границы. Мой вскрик пугает Назарчика. Он подскакивает на месте, поднимает широко раскрытые глазенки, замирает и... заходится в громком плаче. Срываюсь с места в тот же миг. Подбегаю, подхватываю на руки сыночка. И, желая его успокоить, прижимаю к груди. Назарчик прокричался и застыл широко раскрытым ртом. Не кричит. «Дыши!» — прошу малыша. «Давай!» — с нажимом. Он делает глубокий вдох и заходится в обычном плаче. «Что с ним?» Не понимая происходящего, Лёша тревожно задает вопрос. «А мне так и хочется в него чем-нибудь кинуть». «Сам не видишь?» Шиплю по-прежнему взволнованно. Я не могу оставаться спокойной, когда мой сынишка плачет. Как ни пытаюсь себя уговорить, что для ребенка громко плакать — это нормально, ничего не выходит. Каждый раз сердце срывается со спокойного ритма и переходит на бешеный бег. «Мы напугали Назара», — озвучиваю очевидное. Лёша действительно не понимает, он довольно далеко от детей. «Криком?» Уточняет уже совершенно иным тоном. Ему сложно бороться с собой, но ради меня и ребенка он пересиливает злость, становится тихим. Удивительно, как дети меняют людей. Всем сразу. Бросаю короткое. И, подхватив пахныкивающего Назарчика на руки, начинаю пританцовывать, как бы укачивая. Я так баюкала его в детстве, вот и продолжаю делать это сейчас, на нервах. Удивительно, но мои движения заставляют его затихнуть, успокаивают, а после пары кругов по комнате он и вовсе просится вниз. Отпускаю. И лишь сейчас, оставшись без ребенка, понимаю, что его отца в комнате нет. «Лёша!» — зову, выглянув из спальни. «Я здесь», — доносится из коридора. Не успеваю моргнуть глазом, как он проходит мимо меня с сумками в руках. «Ты решил разобрать мне продукты?» Проходя по нему игривым взглядом, спрашиваю с неким ехидством. Эмоции переполняют, требуют дать выход, и меня бросает из стороны в сторону. Хочется то порыдать, то посмеяться, а еще лучше подойти и треснуть тапком его. «Сумки тяжелые», — кивает на свою ношу. «Зачем тебе лишний раз их таскать? Вот и помог». Искренне отвечает. Говорит так, словно все в порядке вещей. Но только стоит мне немного расслабиться и выдохнуть, как Лёша опять оказывается в опасной близости от меня. Он нависает сверху, его взгляд разбивает в пух и прах выстроенную мной оборону. «Тебе не уйти от ответов, Лена», — произносит спокойно и твердо. Таким тоном говорят лишь те, кто действительно очень силен, не столько физически, сколько морально. «Лёш, не нужно», — прошу, пересиливая дрожь. «Меня едва слышно. Оставь нас с Назаром в покое. Прошлое в прошлом, пойми». Лапотников ни на миг не отрывает от меня своих проницательных глаз. Я смотрю в них и пропадаю в омутах. Меня уносит. Исходящая от него чистая мужская энергетика требует покорности и податливости. Пробуждает женскую сущность, возрождает ее из пепла. Я снова начинаю чувствовать себя желанной, красивой, живой. В груди становится жарко. Не знаю, чем бы закончились наши гляделки, но тишину квартиры разрывает телефонный звонок. От неожиданности меня буквально откидывает назад, остужает мгновенно. «Женька!» Произношу на выдохе и стремглав бегу в коридор. Достаю из кармана орущий на всю квартиру смартфон и судорожно принимаю вызов. Из-за Лёши я совсем забыла про нее. Это кошмар, бедная девочка. «Да», — говорю вместо «алло» и тут же себя отсекаю. Дурная привычка. Ловлю на себе строгий взгляд Лёши. Он такого же мнения. «Лен», — из динамика доносится всхлип. Слышу жалобный голос флористки, и кровь отливает от лица. Становится дурно. «Мне «Мне страшно», — признается дрожащим голосом. «Пожалуйста, не плачь». Прошу ее, а у самой сердце сжимается, становится маленьким камушком. Ужас от осознания, что может произойти по моей вине и по воле тех ублюдков, что каждую неделю требуют дань, накатывает волнами. «Я уже выезжаю», — заверяю девушку, а сама в это время кашусь на играющего на полу сынишку. Мы даже не начали одеваться. «Приезжай скорее», — просит жалобно. «К нам покупатели заходят, а я не могу собрать ни одного букета. Все падает из рук», — признается виновата. «Буду через 15 минут», — обещаю, кидаясь к пачке с подгузниками. Я их всегда одеваю на ребенка, когда мы выходим гулять. Назарчик у меня умничка, но подстраховка лишней не будет. Разговаривая с Женей по телефону, принимаюсь носиться по квартире. Я настолько поглощена нашими проблемами, что успела забыть о присутствии Лапотникова. «Я подвезу», — говорит Лёша, как только завершаю вызов. Замираю в том положении, в котором была. Поднимаю на него удивленный взгляд. «Не думаю, что это хорошая идея», — произношу искренне. «Мне и без него проблем хватает. Нужно разбираться с магазином, пока бандюганы не спалили его. Эти гады ведь и не на такое способны». В памяти всплывает присланная с незнакомого номера фотография сыночка и подпись к ней. Мороз пробегает по коже. «А ты не думай». Лёша отмахивается от моих слов. Отказ для него совершенно ничего не значит. «Одевай сына, я еду с тобой». Выпрямляюсь, ставлю руки в боки и вопросительно выгибаю бровь. «С чего это ты вдруг решил, будто я соглашусь?» Смотрю на него достаточно красноречивым взглядом. Лёша смотрит на меня, ухмыляется и качает головой. Точь в точь, как это делает старший Лапотников. «Лен, вы едете со мной», — заявляет тоном, нетерпящим возражения. «Против такого не только не попрёшь, но и слова против не скажешь». «Считай, что я поставил тебя перед фактом. Одевайтесь. Жду внизу». Делает шаг к двери, останавливается и оборачивается. «И только попробуй сбежать», — добавляет многозначительно. «Сглатываю. Я знаю, что он имеет в виду. И никогда не допущу подобного. Пусть только попробует ко мне прикоснуться. Это все в прошлом. Мы в прошлом».